И, будучи уверенным в том, как себя вести, я не стал в ответ ни ухмыляться, ни хмуриться, а просто сел и чинно уставился перед собой. Стритар обратился к Вулфу. «Жаль, что ваш сын не говорит по-нашему. Я бы хотел задать ему несколько вопросов». Вулф кивнул. «Я тоже жалею, что не обучил его. Ничего, я с радостью послужу вам переводчиком. Это не одно и то же. Товарищ Зоф рассказал мне о том, что сегодня случилось. Вы и ваш сын проявили отвагу, как настоящие мужчины. Я вам очень признателен и обязательно извещу вышестоящих лиц. Я был бы также благодарен, если бы вы рассказали мне обо всем, что случилось с вами с тех пор, как вы уехали отсюда». Вулф приподнял брови. «Удивлен, что вы это спрашиваете. Вы же сказали, что вам становится известно все». «Возможно, но я хотел бы услышать из первых уст». «Пожалуйста. Сначала мы зашли в дом, где много лет назад жил мой друг Грудо Баллар. Теперь в доме проживает незнакомый мне человек, который даже никогда не слышал про Баллара. Затем мы отправились по одному адресу, который я узнал в Албании. Мне сказали, что некий Данила Вукчич, если захочет, может много мне порассказать о духе Черной горы». «Кто именно дал вам его адрес?» Вулф потряс головой. «Я же сказал вам вчера, что не буду подвергать неприятностям никого из тех людей, что согласились помочь мне. Нам удалось разыскать этого Данила Вукчича, и он и в самом деле знает все то, что нас интересует. Правда, у меня создалось впечатление, что он не горит желанием поделиться этими сведениями с первым встречным. Я держался с ним довольно откровенно. Вы, возможно, помните, что я рассказывал вам о том, как мы запрятали в горах солидную сумму в американских долларах. Так вот, я ему тоже рассказал об этом, но теперь уже раскаиваюсь. Не стоило мне так откровенничать. Думаю, что именно поэтому он предложил отвезти нас в горы к одному из руководителей духа Черной горы. Сейчас я даже не представляю, как я выдержал это путешествие после мучительного. Минуточку. Вы где-нибудь видели Жубе Билича? Юнца, который привел вчера вас сюда?» Вулф казался озадаченным. «Его где? В горах? Видели ли вы его где-нибудь с тех пор, как ушли отсюда?» «Нет, а что?» Стритар отмахнулся. «Ничего, продолжайте». «До пещеры мы добрались. Мне сказали, что она находится возле албанской границы в самый разгар ночи. В пещере было пятеро. Вукчич сказал, что один из этих пятерых и есть предводитель духа Черной горы, хотя впечатление на меня тот совсем не произвел. Как его зовут? Имен мне не называли. Я тогда уже начал подозревать, что дело нечисто. Они настаивали, чтобы я раскрыл им, где находится наш тайник. Мне даже начало казаться, что они собираются силой выпытать у меня эти сведения, да и сам Вукчич вызвал у меня недоверие, хотя я ему, конечно, в этом не признался. В противном случае мы просто могли не выбраться оттуда живыми. Я ломал голову, как выбраться из этой истории. И, как мне кажется, справился с задачей достаточно успешно. Утром я сказал, что мы хотели бы взглянуть на границу с Албанией. И Вукчич проводил нас до границы. Она ведь никак не помечена. Когда мы до нее добрались, мы просто двинулись вперед, находясь уже на албанской территории. Вукчич пытался нас задержать, но мы не послушались. Он некоторое время сопровождал нас, но когда мы вышли к крепости, остановился. Мы подошли к крепости поближе, и вдруг услышали крики. Остальное вам известно от товарища Зова. Я бы хотел услышать это от вас. Все, что можно, каждое слово». Вулф рассказал Стритару обо всем, что случилось, умолчав только о наших с ним переговорах и о том, что Данила заходил в крепость. Заключил он так. «Мы с сыном не ждем от вас особых знаков благодарности за наши услуги. Однако кое о чем мне бы хотелось вас попросить. Мой сын давно мечтает о пистолете системы «Люгер», и он говорит, что тот пистолет, что принадлежит товарищу Зову, находится в прекрасном состоянии. Он готов поменять его на свой кольт, если товарищ Зов не возражает. Я, конечно, не знал, что именно Вулф сказал, но сразу понял, что он допустил ошибку.